Румынская операция. Разгром немецких группировок во время Яско-Кишиневской операции в конце августа 1944 года и начавшееся народное восстание в Румынии создали благоприятные условия для последующего наступления советских войск в юго-западном направлении. Этому способствовали и события в самой Румынии. После оккупации немецко-фашистскими войсками в 1940 году Румынии к власти пришел ярый сторонник Гитлера маршал Ион Антонеску. 23 августа 1944 года против него выступили объединенные оппозиционеры во главе с королем страны Михаем I, который приказал арестовать Антонеску. В результате государственного переворота власть в стране захватили оппозиционеры. Антонеску был арестован. Известие о перевороте в Румынии заставило германское руководство совершить несколько воздушных налетов на Бухарест. Город подвергся разрушениям. Он был бы основательно разрушен, если бы не вмешательство союзников, британских и американских ВВС. 25 августа. Румынское правительство проинформировало советское руководство о свержении фашистского режима в Румынии. По официальным каналам было тотчас разослано сообщение советского правительства, в котором говорилось, что советское верховное командование считает, что если румынские войска прекратят военные действия против Красной армии, и если они обяжутся рука об руку с Красной армией вести освободительную войну против немцев за независимость Румынии, то Красная армия не будет их разоружать, сохранит им полностью вооружение и всеми мерами поможет им выполнить эту почетную задачу. Румыния встала на сторону стран антигитлеровской коалиции и объявила войну Венгрии и Германии. Перешедшие на сторону новой власти, румынские войска повернули свое оружие против расквартированных в Полеште немецких частей. Завязались перестрелки. Но не все румынские военные подразделения захотели поддержать новое румынское правительство. И военные действия на юге Молдавии против румынских войск продолжались до 29 августа. Советским войскам пришлось вести упорные бои. В конце концов, им удалось окружить остатки румынской армии. В советский плен попали около 150-200 тысяч солдат и офицеров. В этих условиях немецкие части и остатки румынских войск стали спешно отступать из Румынии в Венгрию. Советское руководство решило вмешаться в ход событий и направило наступавшие в войска 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Яковлевича Малиновского на Бухарест. 31 августа советские войска вошли в Бухарест. Это событие оказало большое влияние на изменение военно-политической обстановки в Юго-Восточной Европе. Германия потеряла нефть и одного из своих самых надежных партнеров. 24 сентября советские войска вместе с подразделениями румынских войск начали стратегическую военную операцию, которая позже получила название «Румынская операция». Второй Украинский фронт продолжил свое наступление в направлении Трансильвании. Четвертый Украинский фронт двигался к Словакии, а Третий Украинский фронт подошел к Дунаю. Оттуда начал продвижение в сторону Болгарии. Но в Карпатах советские войска встретили сильное сопротивление объединенных немецких и венгерских войск. На юге военные действия развивались более успешно. Там были освобождены территории вплоть до Югославии. В результате совместных действий украинских фронтов и частей румынских армий почти вся территория Румынии была освобождена от немецко-фашистских войск и взята под контроль. Окончательно вся территория Румынии была освобождена в результате Дебреценской операции 7-28 октября 1944 года, осуществленной Вторым Украинским фронтом. Тогда была разгромлена немецкая группа армий «Юг» и восточно-карпатская группировка противника. К 7 ноября 1944 года немецко-фашистские войска были окончательно изгнаны с советской территории. От Баренцева до Черного моря была восстановлена граница СССР. На отвоеванных у врага территориях рабочие и крестьяне начали восстановительные работы. С этого момента начался освободительный поход вооруженных сил СССР в Европе. В 1944 году Антонеску был арестован советским командованием и отправлен в СССР. После войны передан румынскому коммунистическому правительству. В 1946 году казнен как военный преступник.